Глава 25. Душистые ароматы табака и каприфоли возносились к тонкому лунному серпику. Бабочки размером с ладонь трепыхались в потоке бренди. И тошнотворным сопровождением ритмичные звонкие удары кожаной плетки по голой плоти. Шей совершила ужасную ошибку, последовав сюда за мальчиками. Бесподобный всегда тщательно скрывал от нее подробности частных маскарадов, но она научилась читать символические признаки их приближения. И сегодня вечером, когда все тайные знаки сошлись, она решила проследить за ним. В понимании Шей любовь к ближнему означала разделение с ним и радости, и горя. Даже если такое разделение не уменьшало, даже если оно удваивало боль. Сегодняшнее знамение, тайный разговор бесподобного с Алюэтой, оборванный при появлении Шей, долгие часы, потраченные Бланком на изготовление костюмов, не имевших ни малейшего отношения к их репертуару, покрасневшие глаза и обкусанные ногти Пейви. Видя все это раньше, Шей уже знала, что теперь надо ждать внезапного появления на заднем дворе черной кареты Эванса. Она будет стоять там наготове, запряженная лошадьми. Из своего укромного наблюдательного пункта на крыше театра она не могла точно разглядеть, кто садится в карету, но в глубине души не сомневалась, что среди них был и бесподобный. Черный блеск крыши кареты был легко различим под лунным светом, и она следовала по крышам ее маршрутом по западному району Лондона, видя, как толпы людей, точно птицы, бросаются в рассыпную, не желая попасть под колеса. И не только она следовала этому пути. Где-то в небесной вышине дивана, вылетев из своего ночного гнезда в надежде на удачную охоту, следовала за ней так же, как сама она следовала за мальчиками. Шей догадалась, что они направляются к Уайт-Холлу задолго до того, как ночную тьму рассеяли огни этого дворца. Там, в самом сердце властвующей лондонской элиты, никогда не смолкал шум и неизменно горели огни. Экипаж промчался по открытым внутренним дворам, оттеснив торговцев и жалобщиков. А Шей следовала над ними по выемчатому лунному ландшафту, ощерившемуся грязными, оштукатуренными и худосочными дымоходами. Когда карета замедлила ход, Шей тоже убавила шаг, с очевидностью узнав место проведения маскарада. Среди закопченных черных крыш и лишенных света дворцовых интерьеров этот внутренний двор сиял, как драгоценный зеленый самоцвет, как своеобразный сад. Не просто сад, но волшебный весенний сад. Слишком яркий и свежий, он в безумной смелости бросил вызов гнетущей холодной зиме. В углах полыхали жаровни, превращая это пространство в тропический рай и отбрасывая на стены причудливые изменчивые тени. Опустившись на четвереньки, Шей подобралась так близко, как ей позволила собственная смелость. Раскинувшись, как паук, на несуразной беседке, увитой розами, она попыталась разобраться, какой же вклад сделала Алюэта в украшение сцены внизу. Фруктовые деревья выглядели достаточно естественно, хотя сейчас было слишком морозно для трепетавших под незримым ветерком цветов. И она вспомнила, что в начале недели Бланку доставили рулон белоснежного шелка. Говорливый и слишком темный поток струился в явно искусственном русле. Но статуи с их мраморными телами, местами поросшими мхом, выглядели так, как будто стояли там не одно десятилетие. Замедлив дыхание, она услышала шум, похожий на выпуск пара, и увидела, как из двух щелевидных окон вырвались белые брызги бурных ручьев. Множество бабочек усиленно било крыльями в потоках теплого воздуха, и в итоге нескольким из них, совсем обессиленным, удалось долететь до деревьев. Ей хотелось, чтобы Дивана, составив ей компанию, посмотрела на их панический разлет. Но крыша беседки находилась слишком близко к земле. И к тому же у Уайт-Холли было слишком суетно и людно. Дивана предпочитала садиться только там, откуда могла легко взлететь. Послышался скрежет отодвигаемого засова, и в дивный сад вошла компания из четырех придворных. Шей не узнала их, но знала, в общем, что подобные типы обычно занимали личные ложи в Блэкфрайерсе, отороченные мехом плащи и объемистые, размером с бочку Эля, животы. Минутное затишье сменилось топотом шагов и криками восторга. Господа обнаружили, что висящие на фруктовых деревьях груши на самом деле были завернутыми в золотые листы кусками ростбифа. Речной поток зазывно попахивал коньяком. Бабочки цеплялись за их одежды, как девицы на служебном входе театра. Но все-таки что-то казалось Шей совсем ненатуральным, даже в этом искусственно созданном оазисе. Она вновь окинула нижний сад пристальным взглядом, отметив, как фланирующие по аллеям господа властно общались друг с другом. Даже получая удовольствие, они привычно показывали свое господское положение в этом мире. Но вот оно, странное движение. Шей присмотрелась получше и увидела дрожь одной из статуй, нимфы в развивающейся мантии и сандалиях. И в тот же момент Шей поняла, что эта дрожь порождена страхом. Она подползла к краю, чтобы лучше видеть. Роль нимфы играл Пееви. Густой и толстый слой грима буквально превратил его в каменную статую. Он снова вздрогнул, и по подолу его туники расплылось темное пятно. Голос справа от нее. «Добро пожаловать в благословенную Аркадию!» Она не видела лица статуи пана, но голос узнала мгновенно. Смутившись, Шей удивилась, как же она сразу не узнала его даже под слоем гипса и лишайника. Как она могла не узнать его глаза, этот рельефный торс? «Вы попали в сад чудес, где все оказывается не тем, чем кажется, где все дозволено». Движения бесподобного отличались странной скованностью от талии до плеч, и голова его оставалась совершенно неподвижной, хотя голос искрился весельем. Из-за мужской болтовни и шелеста ветра Шей улавливала лишь обрывки его слов. «Отчасти девушка, отчасти ослица, сведенная с ума благочестивыми желаниями». А господа, расположившись возле его ноги, скрестили ноги, как примерные школьницы. Когда он на негнущихся ногах сошел с пьедестала, и его гипсовый гульфик комично задергался перед их лицами, господа поднялись и соизволили последовать за ним по саду. Другие статуи повернулись, глянув им вслед. И она потрясенно узнала в фавне Трассела. Несмотря на длинные уши, рога и морду, она узнала его поблескивающие влагой глаза. А вот пастушку изображал незнакомый ей мальчик. «Совсем юный», — подумала она, заметив, какие тонкие и хрупкие запястья и шеи выглядывают из-под гипсовой оболочки. Шей, разумеется, изучила и повадки мужчин. Нельзя стать незаметной среди них, не понимая особенностей их натуры. Так что она всегда скрытно наблюдала за каждым уличным певцом и хвастливым любителем Эля, запоминая мужские позы и выражения, чтобы позже использовать их с пользой для себя. Но ей никак не удавалось овладеть одной мужской особенностью — их способностью в мгновение ока менять настроение от любви к ненависти, от спокойствия к неистовству. Имелась также и непонятая ею скрытая анатомия подсказок и источников их недовольства. Так случилось и в саду. Только что господа следовали за бесподобным, изображая легкомысленный детский восторг, зачерпывая кубками коньяк из ручья или замирая в изумлении при виде слетавших на их ладони бабочек. Но внезапно, без всякого понятного Шей повода, их поведение резко изменилось. Подобно множеству птиц, слетевшихся в стаю, они превратились из детей в мужчин, возверевших самцов. Зверская трансформация произошла в одно мгновение. Трижды просвистел хлесткий ремень. Пальцы вгрызлись в плоть, терзая кожу, уничтожая иллюзию камня. Трассел рухнул на колени. Пастушка рухнула на колени. Руки вцеплялись в волосы, срывали оболочки. Самцы действовали с усердием чернорабочих. Исчезли улыбки и смех. Теперь мужчины со всей серьезностью трудились над выполнением тяжелой задачи. Сломанные и сброшенные с пьедесталов статуи схватили и подвергли насилию. Но одна из статуй мальчиков вдруг начала подыгрывать господам. Бесподобный исполнял двойную роль — охотника и добычи. Поначалу он руководил действом, но затем завалили и его самого. Создав из Трассела и пастушки непристойную композицию, он отступил и стал восхищаться своим творчеством. Шей вспомнилась, как он руководил ею на репетиции. «Ты встанешь там, а он придет сюда», добиваясь наилучшего для зрителей впечатления. Внезапно Шей почувствовала острую, как лезвие ножа, боль. Дивана тихо опустилась ей на плечо, но бурные мужские возгласы удачно заглушили невольно вырвавшийся у нее вскрик. Птица сидела тихо, как ночной охотник, но ее когти мгновенно погрузились в руку, и когда она сжала их, Шей задохнулась от боли. Дивана устроилась поудобнее, и на мгновение Шей удалось притвориться, что раскинувшийся внизу райский сад представляет всего лишь сцену, украшенную золотыми, белыми и зелеными декорациями, а они с Диваной всего лишь простые зрители в полуночном зале. Все выглядело довольно мирно и спокойно. Но вот один господин пригнул бесподобного к скамейке. Потом с хохотом, так что темный напиток стекал по его щекам, выхлебал полный бренди кубок, вытер лицо и снял свой ремень. Напряженное мужское сопение перемежалось с сдавленными криками. В ручье пенилось множество мертвых бабочек. Что же увидела Дивана в глазах бесподобного, когда этот господин обхватил его за шею, как барашка перед стрижкой, и принялся трясти за голову? Разглядела ли она в тех глазах вспыхнувшую на мгновение обжигающую ненависть, прежде чем что-то в них угасло, и они вновь словно окаменели? Еще одно экстатическое сжатие когтей, и Дивана издала крик, используемый ею лишь в момент убийства. Резкий, безжалостный, триумфальный. Крик прозвучал достаточно громко, чтобы заставить бесподобного глянуть вверх. И на мгновение его взгляд встретился с глазами Шей, но она тут же вскочила и бросилась прочь. Без оглядки Шей бежала назад, а Дивана, неловко пытаясь расправить крылья в тесноте низких дворцовых крыш, в тревоге переместилась ей на спину. Шей шумно карабкалась по доскам, не заботясь о том, что ее могут услышать. Мчалась и прыгала, сознавая лишь то, что должна быстрее убежать. Убежать от собственных мучительных мыслей, натыкаясь на стены и дымоходы и получая облегчение от этой физической боли. Прочь, прочь, как можно дальше! И вот уже она выскочила, как пробка, на безлюдные западные улицы Лондона, на сей раз не заботясь, летела ли за ней Дивана. Разворот на восток и еще добрая миля неистовых подъемов и спусков с разбитыми в кровь ступнями, прыжками через переулки с крыши на крышу, подъемами вдоль желобов и по соломенным скатам. И, наконец, запыхавшаяся и зареванная, она запрыгнула в окно театра и спустилась в дуртуар, где еще бодрствовали оставшиеся мальчики, уже достаточно взрослые, чтобы ни о чем не спрашивать. Она провалялась без сна все глухие ночные часы, дожидаясь возвращения бесподобного. Он вернулся на удивление чистым. На нем не осталось следов гипса, но его кожа выглядела ободранной, как у ощипанного цыпленка. И они ни словом не обмолвились об этой ночи. С той поры бесподобный все силы отдавал постановкам призрачного театра. Они могли давать по два, даже по три представления в неделю, если у него оставалось время, выступая по ночам после спектаклей в Блэкфраерсе. Теперь он обходился без реквизита. Даже без репетиций. Просто разыгрывал истории, рассказанные ему простыми горожанами. Один юнга с черными глазами, похожими на темные омуты, нашептал историю о своих мытарствах в жаждущие уши бесподобного. И уже через сутки бесподобно играл на трапе альбатроса, прорезая ночную тьму и живо представляя историю несчастного юнги. А сто пар ушей напряженно прислушивались к его речам, порой заглушаемым шумом волн. Остался в прошлом изящный язык постановок театра Блэкфраерс. Теперь бесподобный использовал медлительный лондонский говор, порой хлесткий, как ожог, говор таверн, и их представления привлекали все больше и больше зрителей. Эти новые спектакли пугали Шей, ведь она видела так много незнакомых, но уже узнававших ее лиц. Уличные детвора и подмастерья, цветочницы и мавры, простаки, цыгане, висельники и воры из Саутарка. Теперь известность бесподобного простиралась от дворцов до богаделин, Если они вместе проходили по богатейшим улицам Лондона, Шей, порой затевая своеобразную игру, отставала от него достаточно далеко, чтобы последить за поведением людей. Алчущие лица поворачивались ему вслед, и, убедившись, что никто не обращает на них внимания, люди, и мужчины, и женщины, смотрели на него одинаково. Нервные оценивающие взгляды, как будто они выбирали фрукты в лавке. Эти люди сознавали его доступность и могли лицезреть за 6 пенсов. Но кто знает, долго ли еще им позволят видеть его. Бывали и откровенно корыстные взгляды, сочетавшие в себе в равной мере похоть и отвращение. Вспышка воображения, попугай в клетке Гилмора и ее рука с крючком на дверце. Мысль об бесподобном, пойманном в ловушку одним из этих похотливых, ненавистнических взглядов так встревожила ее, что она бросилась за ним и, догнав, крепко ухватилась за его руку. На бедных улицах таких сложностей не возникало. Там его любили и хотели показать свою любовь. Благодаря особой привлекательности он собирал за собой свиту из мальчиков и девочек. Они следовали за ним, словно выводок птенцов. К тому же на каждом углу его одаривали подарками. Они возвращались в Блэкфрайерс с сумками еды, записками, одеждой и табаком, а другие мальчики голодной стаей устремлялись на эту добычу. Даже записки от безнадежно влюбленных страдальцев, уныло втиснутые в руку бесподобного у служебного входа в театр, могли дать идею для новой постановки. Внимание бесподобного привлекло одно послание, автора которого Шей так и не удалось обнаружить. Оно было написано старательным, но изменчивым почерком. Каждая буква выглядела дрожащей и обособленной, как его поклонницы возле заднего входа в театр, а текст покрывал целые 5 страниц. В тот вечер представление призрачного театра в таверне ограничилось практически чтением вслух этого послания. Бесподобный, даже не сменив своего сценического костюма, читал его по девичьи тонким голосом, заранее исполненным извинений. И звучание самих слов напоминало тихие шаги на полуночной лестничной клетке. А вокруг него Шей, Трассел и Бланк распевали охотничьи песни, полные любви и страсти. Громогласным исполнением они заглушали его историю, и публика недовольно гудела, отчаянно желая расслышать слова девушки. Но труппа пела еще громче, почти крича, заглушая его, как крысу в бочке. И Шей раздувала грудь и вопила, пока, как обычно, в ней не всколыхнулся бессознательный пророческий прилив. После чего она пришла в себя лишь в дортуаре, когда Трассел разбудил ее. Она больше даже не спрашивала, что случилось.